Глава 27. Дина. Нежно-розовое платье лежало на кровати и ждало, когда его наденут. Я максимально оттягивала момент выезда. Последние два дня измучили меня. Выпили досуха. Вместо свободной духом и смелой женщины осталась нервозная бледная тень. Так больше продолжаться не может. Нельзя жить с разорванным сердцем. Одна половина у одного, вторая у другого. Я поговорю с мужем, поговорю с Максимом, к себе прислушаюсь. Нужно услышать свою душу. Я хочу быть честной с мужчинами и жить в гармонии с собой. И счастливой хочу быть. Просто нужно понять, где мое счастье, с кем мое счастье, с кем. «Сынок, привет! Как вы там с бабушкой?» Женя отвез Матвея к своей матери. Сегодня мы планировали вернуться поздно, а завтра мы поговорим. Или сегодня ночью. Смотря чем закончится этот бал. Возможно и даже вероятно, что в полночь моя жизнь превратится в тыкву. «Нормально?» – порывисто ответил. «Ты вода!» – крикнул кому-то. «Мам, мне бежать нужно!» «Целую!» – успела крикнуть, когда сын реально рванул на какую-то изгородь. Я положила телефон на столик и снова на платье взглянула. Длина Макси, одно плечо открыто. На другом драпировка почти до пола. Элегантная, так нравилось моему мужу. Но с капелькой секса. Это ему тоже нравилось. Женя лично выбрал его для сегодняшнего вечера. С холодной улыбкой велел надеть. После того, как приглашение получил, он только таким и был со мной. Это беспокоило и пугало. Мы с мужем только казались рациональной парой, которая решает конфликты, не повышая голоса. На самом деле, скандалы и ссоры у нас негромкие, но эмоциональные, безусловно. А ледяное молчание или тактичная беседа со скромным поцелуем в лоб перед сном меня убивали. Женя умел быть непредсказуемым, а сейчас такое время, когда сюрпризы приятного не принесут. Мы теряли друг друга, и нет уверенности, что найдем снова, что я хочу найти его. А он? Чего он хочет? «Ты еще не одета?» Я вздрогнула и резко повернулась. Задумалась крепко, что испугалась чужого голоса. Сейчас он был именно таким. Ровный, холодный, безэмоциональный. Как и сам Женя. Невозмутимое лицо, непроницаемый взгляд. В движениях размеренность и сдержанность. Смокинг сидел идеально. Туфли блестели. Подбородок гладко выбрит и с тонким ароматом своего ошеломительного парфюма. Идеальный. Весь его вид олицетворял уверенность и бесстрастность, а рядом я, дрожащая и разбитая, внутренне, естественно. Прическу и макияж сделать успела. Так, ничего особенного. Волосы убрала наверх, оставив несколько блестящих прядей на плечах и спине. С косметикой не заморачивалась, акцент на глаза сделала, свое достоинство подчеркнула. Достоинство ли? Сейчас мне стыдно поднять их, на мужа посмотреть. Я вроде бы не перешла самую последнюю грань с Максом, но сделала достаточно, чтобы быть уличенной в измене. Я предавала душой, мыслями, сердцем. «Машина уже ждет!» Женя оттолкнулся от двери и неспешно ко мне подошел. Медленно за пояс шелкового халатика потянул, а когда полы разошлись, вообще сбросил его. Я осталась стоять в бюсте без бретелек и трусиков из того же комплекта. Кокетливое белье под цвет платья, только чулки обычные, бежевые, выбивались. И мое настроение совсем не было игривым. «Красивая!» Одобрительно взглядом прошелся по белью, не касаясь меня руками. Я чувствовала вибрирующий жар, исходивший от него, но с таким же успехом мы могли стоять на разных полюсах земного шара. Так далеки друг от друга были. «Жень!» Прошептала и не выдержала. Сама к нему потянулась, за глянцевый лацканы схватилась, в губы нетерпеливо поцеловала. В этом не было страсти, скорее безнадежное желание снова почувствовать его. Я ведь должна понять, определиться. Не вышло. Муж не отвечал мне. Только горьким пеплом по губам мазнула. «Одевайся!» Он подал мне платье, помог справиться с застежкой. В низкое кресло за туалетным столиком усадил и достал из шкатулки изящную цепочку с бриллиантовыми каплями по центру. Она идеально подходила к моему наряду. Прохладные пальцы спокойно лежали у меня на плечах, слегка массируя подушечками, к шее подбираясь. Я сглотнула, встретив в отражении тяжелый холодный взгляд и тонкую ледяную улыбку. Мы оба предчувствовали финал нашего брака. Ничего уже не будет прежним. Я ожидала со страхом. Женя не показывал, какие чувства его одолевали. Холодность – это напускное. Что скрывалось за этой маской, я не знала. Мы приехали в Шенонсо, когда сумерки достаточно сгустились, чтобы можно было оценить эффектное освещение, подчеркивающее статус мероприятия. Гости еще собирались, а приехавших уже развлекал опытный ведущий. За главных по организационным вопросам оставили Аню и Дашу, дав четкие инструкции. На первый взгляд все хорошо. Улыбки, шампанское, ненавязчивая музыка. За что было зацепиться? Не получалось расслабиться у меня, поэтому хотя бы головой пыталась переключиться на работу. Так легче. Всю поездку я рассказывала об этом вечере. Женя с вежливым вниманием слушал. Все. «Анечка, ну как дела?» Я поймала ее за колонной в ярко освещенном молочно-белом шатре. Ощущение, что мы на облаке со сбитыми сливками. «Все отлично? Отдыхайте!» Хотя бы где-то все хорошо. «Дина!» Услышала позади и обернулась, встречаясь глазами с Владой. На ней эффектное бордовое платье с длинным разрезом спереди и глубоким декольте. Яркий макияж и хищный настрой. «А я как раз искала тебя!» «О!» Она протянула, когда Женя подошел ко мне и вручил бокал шампанским. «Это у нас...» Улыбалась и флиртовала Влада. Женя только бровь приподнял надменно. Такая манера общения его не привлекала. Он и Настю недолюбливал из-за бестактности и вульгарности. Я называла это открытость и раскрепощенность. «Это мой муж, Евгений Савин». И повернулась к нему. «Это Влада Степановна Барсова. Она представляет заказчика». Влада кокетливо подала руку. Женя любезно поцеловал ее. «Очень приятно, Евгений». «Взаимно. Удивительно». Улыбнулась она, и мне эта улыбка совсем не понравилась. «Когда я в первый раз увидела Дину, то решила, что она студентка, представляете?» «Действительно, весело». Женя поддержал разговор. У него как раз-таки с тактом полный порядок, а вот от Барсовой жди недоброго, каверзу какую-нибудь. «Еще говорю!» – продолжала она. «Максим, тебя что, на малолеток потянуло? Когда встретила их в Паризьене?» Она рассказывала это как смешную историю, бесхитростную и глупую. А у меня земля под ногами загорелась, когда Женя перевел на меня прошивающий невыносимой тяжестью взгляд. Я не понимала, что он думает, какие эмоции им владеют. Знала, что с его характером ничего хорошего мне не светит. Но насколько высоко по шкале погибели я находилась сейчас. Самый большой страх – неизвестность. «А оказывается, Диночка у нас взрослая замужняя девочка. Забавно, правда?» Влада мило хлопнула голубыми глазами и Жене в лицо заглянула. Он отвел от меня тяжелый взгляд, переключая на нее внимание. «Обхохочешься!» «А вы знакомы с моим пасынком? Это все?» Она обвела зал руками. «Его заслуга! Он теперь управляет Астронефтью!» «Нет, но с удовольствием познакомлюсь!» Женя галантно предложил руку мне и Владе. Она, не стесняясь, обвила его локоть, прижимаясь бедром к его ноге. Вот сука! Я на автомате кивала гостям, которых не знала, но так было принято. Хотя вежливость последняя, о чем сейчас нужно заботиться. Я увидела Макса. И не только я. В компании таких же богатых и важных, но и в половину же настолько привлекательных. Смокинг подчеркивал широкий разворот плеч, обрисовывая элегантными штрихами крупную фигуру спортсмена. На пляже в одних плавках с бронзовым загаром и каплями соленой воды на мощном теле выглядел бы еще лучше. Щеки загорелись от моих мыслей. Правду говорят, на краю обрыва перед самой смертью и воздух слаще. Максим тоже заметил меня. Его глаза зажглись многообещающим пламенем. Он не скрывал своего восхищения, не таился, наплевав на приличие. Пожирал меня глазами. Неужели для этого прислал приглашение, чтобы скомпрометировать окончательно и бесповоротно? Решил форсировать события. Только через долгую минуту Макс оторвал от меня взгляд и обратил внимание, что я не одна. Теперь его лицо стало непроницаемым. Я искоса посмотрела на мужа. Его профиль оставался вежливо отстраненным, но я чувствовала, как напряжено его тело, как вибрировала рука, поддерживавшая меня, а пальцы хищно в талию впились. «Макс, познакомься с мужем нашей Дины Владимировны!» – проворковала Влада. «Барсов!» – спокойно представился Максим, но выглядел не слишком дружелюбно. «Савин!» – холодно ответил Женя. «Евгений!» И ни один из них не протянул руки. Если с Максом понятно, но откуда у Жени такая реакция? Он знал о нем? А что именно знал? Слишком сильным было напряжение, чтобы предполагать банальную взаимную антипатию. Здесь больше. Здесь личное. Здесь я. «Стас Сафронов!» Вмешался мужчина, стоявший рядом с Барсовым. Он протянул Жене руку, сглаживая неловкость. Муж пожал ее. Я облегченно перевела дыхание. Они не будут рвать меня прямо сейчас. В следующий час я уже мало соображала. Мы с кем-то говорили, что-то обсуждали. Вроде бы даже ели. Единственное, что запомнилось хорошо – взгляд Макса, прожигавший с головы до ног. Ледяные глаза Жени, смотревшие прямо в душу, и горячая рука, лежавшая на моей талии, охранявшая свою собственность. «Потанцуешь со мной?» Макс неожиданно вырос возле меня, закрывая широкой спиной ото всех. Муж отошел буквально на минуту, и Барсов тут как тут. «Нет, не стоит». «Один танец, дюймовочка. Всего один». И увлек в центр зала. «Не смотри на меня так!» Взмолилась я. «Пожалуйста, не смотри!» «Да что же он делает? Зачем так со мной? Я не могу и не хочу выставлять мужа идиотом и рогоносцем. Если я решу уйти от него, то сделаю это сама, а не потому, что меня подталкивают к этому. Зачем ты послал моему мужу приглашение? Зачем пытаешься манипулировать?» «Я?» – совершенно искренне удивился Макс. «Я ничего не посылал, но если быть откровенным, рад тебе, дюймовочка». «И ему?» – он усмехнулся. «Пора расставить точки, Дин. Ты нужна мне. Очень. Я тебя люблю. Уступишь мне мою жену?» – услышала ледяной голос Жени.